Надежда Федоровна, боясь, чтобы с ней не заговорил Кириллин, все время старалась держаться около Марии Константиновны и детей. Она ослабела от страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги. Но не шла домой, так как была уверена, что за нею пойдет Кириллин или Ачмианов, или оба вместе. Кириллин шел сзади, рядом с Никодимом Александровичем, и напевал вполголоса. «Я играть мной не позволю, не позволю». С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу, и долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корин стал рассказывать, отчего оно фосфорится.